Меня зовут Край, если не знаешь, что говорить, начиная с банальностей. Как я могу к вам обращаться? И да, я опять видел, что передо мной конструкт, а не живой человек. Только уровень исполнения этого конструкта, такое ощущение, еще выше, чем это было со служанками. Хотя одному Богу известно, как это может быть. Жерар, старик усмехнулся, опережая твой следующий вопрос. Я не имею отношения к божественным сущностям или планарным повелителям. Можешь считать меня призраком давно ушедшего за грань человека, его волей, если угодно. Но даже будучи простой волей, мне все равно интересно, как так вышло, что именованный подобный тебе научился рунической магии. Это не огрызки, которые дает своим собачкам лабиринт, а чистое мастерство. Уж я-то вижу это прекрасно, очень занятно. Я уже хотел ответить, но меня отвлекла вибрация браслета. Ёкнуло сердце, думал, что сейчас увижу ультиматум лабиринта, который заставит меня напасть на хозяина этого места, но вместо того обнаружил только одно сообщение в виде появившегося таймера, который спокойно отсчитывал секунды в обратном порядке, и никаких пояснений больше. 144 цикла 12 часов 44 минуты 23 секунды. Раздор, что это за таймер, и что случится, когда он закончится? Спросила Буря, остановив медиатора рядом с резиденцией штандартов. Девушку сопровождал постриг, которому, такое ощущение, было плевать на сам разговор, он словно бы просто решил на некоторое время составить компанию советнице. Удивительная способность, сделать вид, что и ни при чем, но при этом находиться рядом. Понятия не имею, но уверен, что ничего хорошего, ответил ей мужчина, а затем добавил. Я перестал слышать лабиринт, совсем, даже отголоски. Все функции браслета работают, но система даже не отзывается обычным своим отголоском. Такого на моей памяти еще никогда не случалось. Глава 22. ХММ. Что здесь за хрень происходит? Вот и сиди гадай, что это за чертов таймер и почему он включился так вовремя. Прямо, когда я собирался поговорить с каким-то непонятным стариком, который, вроде как, местный, но это не точно. Хотелось прямо сейчас вернуться в город и найти Раздора или хотя бы Борова, чтобы расспросить их. Медиаторы-то уже должны знать, что это за таймер, и что случится, когда время на нем закончится. Вот хоть убей, я уверен, что ничего хорошего это нам не сулит. Но вернемся к нашим баранам. Такое ощущение, что все, кто находится вне лабиринта, знают о нем и именованных больше, чем живущие сейчас в нем. Я не удержался от улыбки. Третья за этот месяц с небольшим встреча. Даже четвертая, если считать человека в цилиндре. Черт, да это уже на совпадение и близко не тянет. Нет, тут было что-то иное, словно кто-то начал тасовать карты, ведя меня от одной встречи к другой. Ну вот хоть убей, не верил я в такие совпадения. Ты так и не ответил мне, старик внимательно следил за мной, а я же мысленно потянулся к маяку Вайда, на всякий случай. В груди нарастало чувство беспокойства. Это не было чем-то вроде ощущения опасности. Нет, что-то совсем иное. Словно бы опасность была, но относилась ко всей ситуации в целом, а не направлена четко на меня. До этого, я никогда ничего подобного не чувствовал. Странное ощущение, если честно. Итак, для чего вы пригласили меня к себе? Я не стал отвечать на вопрос старика о рунике, если это действительно чья-то игра. Знать об этом им совершенно точно не нужно, а вот попытаться раскрутить ситуацию и понять, чего неизвестному существу от меня нужно и почему они прицепились именно ко мне, хотелось. Вместе с этим откуда-то в глубине души появилось сильное раздражение, слишком много всего вокруг происходило, и меня эти непонятности бесили до нельзя. Пришлось сделать над собой усилие и погасить разгорающийся гнев, эмоции. Плохой советчик. Между тем сидящий напротив старик задумчиво склонил голову на бок, посмотрев на меня. Хотел узнать получше того, кто заявился ко мне в гости и оказался одним из именованных. Сильных именованных. Наверное, у тебя есть много вопросов. Предлагаю обмен. Ты мне, я тебе. Из-за своего положения мне не так-то просто узнать новости за пределами моего мира. Особенно все, что касается лабиринта и его рабов. В свою очередь, могу подробно рассказать о мире вокруг, и не только. Подозрения стали еще более отчетливы. Даже воплощение Апофиса просто старалось договориться о своем освобождении. Ему было, в сущности, плевать на то, что происходит вокруг. Как и хранителю магической башни, а тут вон какой любопытный. Еще и такого уровня рунические плетения, которые сравнимы с браслетами лабиринта. А еще, если немного приглядеться, я заметил, что плетения вокруг старика очень схожи с теми, что использовались в тех слугах. Почти один в один. Это такой же искусственный, магический голем. Моя память, доставшаяся от мастера руники, сейчас буквально кричала, что в этой штуке использовались высшие плетения, доступные лишь цивилизациям с очень высоким уровнем. И насколько я уже видел хотя бы по тем же используемым защитным печатям в башне, местные до такого уровня даже близко не добирались. Да у них много чего тут было накручено, но для понимания подобные заклинания были высшим пилотажем, используемым самим лабиринтом в своих устройствах или, например, в том мире, который соорудил тюрьму для божества и использовал его как батарейку. Тут было что-то очень похожее. Еще раз глянул на спокойно смотрящего на меня старика. То, что я смог разглядеть плетение, ему явно и в голову не пришло. Уж очень там было все непросто, обычному руническому магу даже средние руки разобрать их невозможно. Но каков урод, про систему ему интересно узнать, надоело. Жерар, так, после небольшой паузы уточнил я, одновременно с этим готовясь в любой момент использовать портал. Все верно, кивнул тот благожелательно. За последние полтора месяца со мной кто уже только не говорил, и в еще одного доброжелателя, призраку, которому почему-то очень интересно, что происходит в лабиринте, мне не верится. Жерар, давай на чистоту. Кто ты такой и что тебе надо? В то, что ты дух какой-то или что-то подобное, я не верю. Особенно если присмотреться к плетению, которое используется в твоей оболочке. В этот момент наблюдатель, что сидел на одном из полуразвалившихся шкафов, спорхнул с него и оказался рядом. Я был готов использовать войд, чтобы переместиться к вратам. Жерар продолжал молча смотреть на меня своим немигающим взглядом, словно превратившись в соляную статую. Он уже не выглядел обычным человеком, из доброго старичка преобразившись в застывшую куклу. Секунда, и вот уже передо мной другое существо. Прежде всего лицо, оно словно бы было поделено на две части. Посередине шло что-то вроде трещины, которая и делила ее. Правая часть лица была женской, а левая – мужской. Облачено существо было в свободные белые одежды, которые походили на тогу древних римлян. А когда заговорила, я словно бы слышал два голоса одновременно, мужчины и женщины. И да, я уже видел воплощение этого существа, похожие, конечно. Правда, тогда их было двое, но все же, боги-близнецы, единые в двух лицах. Еще одно воплощение божества на мою голову. Мало мне Апофиса и мужчины в старомодном костюме. Уроды, словно стервятники, слетались к лабиринту в самое опасное для него время. И у меня было стойкое ощущение, что подобные божественные твари пытались встретиться не только со мной. Наверняка и с другими советниками, а также сильнейшими именованными внутреннего круга. Да, говорим на чистоту. Я, мы, воплощение, богов-близнецов. Впусти нас в лабиринт, и я, мы выполним любое твое желание. Вернуть домой. Стать сильнее, уничтожить лабиринт. Ты интересен, изучаешь рунику на таком уровне, вне системы. Вот маяк, принеси его в храм, этого будет достаточно. Падение неизбежно, единственный шанс для тебя. Передо мной появилась небольшая металлическая сфера, медленно вращающаяся вокруг своей оси, а странное двуликое существо словно бы по щелчку пальцев исчезло. Вот оно было, и вот его уже нет. Везет мне на воплощение, вот же дерьмо. Театр абсурда. На что надеялись боги-близнецы? Как давно они ждали именованного здесь? Или вели конкретно меня и сразу, как я появился в 70 вратах? Может, просто воспользовались подвернувшейся возможностью? Черт, мозг сломаешь. Две вещи, которые мне пришли в голову сразу же, как закончился разговор. Первое, воплощение богов-близнецов сильно отличалось от Апофиса и мужчины в старомодном костюме. Те пытались быть человечными и общались обычно, а тут словно бы механизм, кукла, которая вначале неплохо притворялась живой, но, когда отпала надобность, стала говорить только по делу и отрывистыми фразами. Это наводило на некоторые мысли по поводу природы богов-близнецов. Второе, эти двое привыкли к манипулированию разумными существами. Перевоплотиться в доброго дедушку-мага, что не только способен рассказать что-то интересное, но и подарить какой-нибудь артефакт в виде сферы, которую именованный притащит в главный храм. И такое может произойти, если найти простака. Еще и помогут с парой фокусов, раз уж человек научился рунике, втираясь к нему в доверие. Хитрые твари. И очень странно, что прочие воплощения не пытались провернуть что-то подобное. Хотя, Почему сразу не пытались? Если подумать, мне вспомнился доверительный разговор с тем же мужчиной в цилиндре. Может быть, эти те же яйца, только в профиль. В такой ситуации лучше всего за аксиому. Все сущности за пределами лабиринта являются потенциальными врагами и могут нести огромную опасность. Без исключений. Следует исходить исключительно из этого. Я посмотрел на все еще висящую сферу с некоторой задумчивостью. Нисколько не сомневаюсь, что сейчас за мной наблюдают, но даже так, нафиг. Тащить эту дрянь в город лабиринта я не стану. Как и связываться с богами. Уж очень наглядной была их жатва в одном из снов воспоминаний в 54 вратах. И да, я вполне допускаю, что сюда может пробраться и кто-то другой из именованных, забрав столь любопытный объект себе, так что на всякий случай еще поставил простенькую печать на дверь кабинета, где мы разговаривали с божествами в одном лице. Без хотя бы базового понимания в рунике, ее будет не открыть. Была у меня мысль тут же убраться из этого мира, тем более после появления вопросов насчет таймера, да и эта непогода все равно не давала возможность нормально охотиться. Так что оставаться в поселке не было смысла. Но я все же удержал себя от поспешного решения и занялся изучением башни. В конце концов, не зря же я сюда приперся, параллельно выкашивая тучу нежити, а использовать портал Вайда и вернуться домой – дело пары секунд. Что сказать насчет башни, говоря коротко, то разочарование. Если на первом этаже что-то еще было из сгнившей мебели и полуразрушенных, обвалившихся статуй, оставшихся после развеивания иллюзий, то вот следующие ярусы оказались удручающе пусты. Хозяева этой башни, в отличие от того, что мы видели в 17 вратах, забрали с собой большую часть вещей. Этажи встречали меня пустотой и остатками рунических плетений разного назначения, о которых я мог только гадать. Хорошо, хоть само строение оказалось в неплохом состоянии и никаких разрушений тут не было, а сам подъем оказался относительно просто. Лишь последний этаж принес хоть что-то интересное. Там была закрытая обзорная площадка с вплетенными в нее рунической магией, что помогало без труда рассмотреть окрестности, и разразившийся снаружи снежный буран плетению совершенно не мешал. Я видел в подробностях заметенный поселок, как и нежить, что окопалась рядом с внутренними постройками. Личей и сильнейших мертвецов, понятное дело, видно не было. Они наверняка скрывались в центральных зданиях. Отдельно тут стояло само руническое плетение, которое меня и заинтересовало. Оно не только позволяло взглянуть сквозь буран, очистив окружающую территорию башни от мешающей осматриваться снежной метели, но и удобно приближало далеко находящиеся объекты. Занятная магия, которая может потенциально помочь в изучении их браслета и используемых в нем рунических печатей и плетений. И что самое занятное, эта магия была относительно проста в исполнении и не требовала много энергии. Конечно, ей было далеко до того, что я видел недавно у тех же магических големов и воплощения богов-близнецов в плане эффективности и сложности, но все равно достойно. Использовать можно и даже нужно. А еще благодаря этому плетению на смотровой площадке я с удивлением обнаружил свет в одной из магических башен, расположенных в центральной части поселка. Судя по всему, там, в отличие от этого здания, что-то еще сохранилось. При максимальном приближении с помощью наблюдательной вышки я рассмотрел, что огни виднеются не только на последнем этаже, как это было здесь, в этой башне, но и ниже. А сама сила света казалась куда выше. И надо бы мне туда наведаться позже, как закончится буран. Последний же, к слову, может в 70 вратах запросто идти несколько дней. Как бы мне не хотелось быстрее покинуть эту башню, все равно пришлось потратить несколько часов на изучение и зарисовку плетения и рун, использованных в наблюдательной площадке. При этом меня не покидало ощущение чужого взгляда, следящего за мной. Хотя тут я могу говорить, что это наверняка было что-то нервное. Даже божественному воплощению есть чем заняться, чем следить за действиями одного человека, пускай и советника. Наконец, когда закончил с зарисовкой, а магические рисунки, вроде как, нормально уложились в моей голове, я смог вздохнуть с облегчением и уже с чувством выполненного долга использовал врата, переместившись к портальной площадке. А вот то, чего я никак не ожидал, так это столкнуться с пустой территорией вокруг врат. Стража пропала, чего на моей памяти еще никогда не случалось, за исключением пары нападений, но там это видно было сразу. А тут работающий портал и пустота. При том, что сама каменная площадка с вратами была полностью защищена от бурана, который здесь ощущался куда слабее, чем в поселке. Странное ощущение. Город лабиринта встретил меня тишиной. Хорошо, хоть стражи присутствовали на своих местах, только вот их было всего двое, и если обычно они выглядели расслабленными, то сейчас стояли с обнаженными клинками, напряженно вглядываясь в портал и меня, появившегося из него. «Приветствую. Что происходит?» Обратился я к ним и поднимая руки, чтобы они видели их. «Почему нет стражей с той стороны?» На меня хмуро посмотрели, но оружие слегка опустили, проведя первичную проверку. «Директива системы – это все, что мне было сказано в ответ. Проходи». Позже узнал, что почти всех порталы внутреннего круга были лишены защиты с той стороны, а все стражи перенаправлены во внешний круг. Туда же отправились все проводники Зимы. Что там происходит, и для чего это происходит, никто не говорил. Сам лабиринт молчал и не отзывался на запросы никого из именованных. Оракулы и медиаторы также ничего не могли добиться от него. Никто не знал, что за таймер появился в интерфейсе браслета. Зато предположений было просто огромное количество. Раз уж я вернулся так быстро, заглянул в главную резиденцию и переговорил с Чернышом. Главы на месте не оказалось, отправился в малый портал со своей группой для контроля за тренировкой новичков. И, к слову, известие о том, что стража оставила портальные площадки внутренних врат, удивило мага. На его памяти это было впервые. «Все это очень похоже на подготовку к чему-то», – задумчиво сказал Черныш, подвинув к себе поближе вазу с леденцами главы. «Сейчас стражи очень мало, во время вторжения они потеряли много людей, в том числе и командующего. Прикрыть все нельзя, как ни старайся, вот и убирают людей отовсюду, где это возможно. Слышал, кстати, про города Муравейники 82 врат, там сейчас все акири заполнили. Говорят, все прибыльные места заняли. Хорошо, хоть наших там нет. Зато твоя знакомая демоница прислала свою благодарность за спасение. Глава их гильдии приходил, с ним Гал разговаривал. И чего наговорили? Пока только взаимную поддержку обещали друг другу. Сам понимаешь, мы эту гильдию не знаем. Хрен его знает, что там за демоны такие. Сакири приходится быть внимательными. Да и по нынешним временам это не союзники, а обуза. Как бы опять война не вспыхнула. В этот момент Черныш вдруг вспомнил что-то, хлопнув себя по лбу. «Точно, забыл сказать, тебя же искал глава штандартов». «Раздор, давно, часа три назад где-то», — ответил маг и замолчал, потому что земля под нами содрогнулась и задрожала. Незакрепленные предметы в комнате начали падать на пол. Землетрясение прокатилось по всему городу и затихло только через несколько секунд. Мы с Чернышом замерли друг напротив друга с удивлением осматриваясь. «Ой, и не к добру все это, наконец», — хрипло сказал маг, и я был с ним полностью согласен. Глава 23. Уже через пару минут после произошедшего внезапного землетрясения наши с Чернышом браслеты подали одновременно сигналы, привлекая к себе внимание. «Что за черт?» — непроизвольно вырвалось у меня. Уж очень сильная и необычная была эта вибрация. «Внимание! Появление аватара планарного повелителя во вратах 11. Перманентная опасность. Приоритетная цель. Приоритетное задание для приближенных к сердцу. Внепортальный общий призыв. Внимание! Опасность появления воплощения истинного божества во вратах 71. Перманентная опасность. Приоритетная цель. Приоритетное задание для приближенных к сердцу. Внепортальный общий призыв. Внимание! Появление воплощения истинного божества во вратах 24. Перманентная опасность. Приоритетная цель. Приоритетное задание для приближенных к сердцу. Внепортальный общий призыв. Внимание! Запрет на отказ задания всем приближенным и именованным выше 20 уровня. Приоритетная цель. На выбор, любой из призывов. Немедленное выдвижение к целям, всем именованным со статусом приближенный, палач и эмиссар. Награда за участие. Вариативно, в зависимости от внесенного влияния импакта помощи. А вот это оказалось неожиданно. Сразу три прорыва в малых и средних порталах сильнейших сущностей. Раньше появление такой твари, как воплощение или аватар планарного повелителя, считался катастрофой и мог запросто повлечь за собой смерть большей части совета, особенно если монстр оказывался слишком сильным. А тут одновременное появление трех уродов. Словно бы на какое-то время маскировка лабиринта дала сбой, и это успели заметить божества и планарные повелители. Причем сразу после этого землетрясения, и могу с уверенностью сказать, что именно оно спровоцировало это нападение. Самое паршивое то, что я не мог отказаться от задания, мало того, что оно было приоритетным. Хрена себе поворот, вслух заявил находящийся рядом Черныш, и я с ним тут был полностью согласен, что это, как не самый настоящий кризис. Нам и одного такого вторжения может оказаться достаточно. Совсем не факт, что появившиеся монстры будут такими же безмозглыми, как это было с последним аватаром планарного повелителя в 116 вратах. Там мы еще легко отделались. А при вторжении основной удар взяла на себя Немезида. Да, мы сейчас куда сильнее, чем именованные прошлого, но все равно. Пока нет Гала, ты же у нас главный, первый советник сейчас с лидером, а второй все еще толком не пришел в себя. Я посмотрел на мага. Не думаю, что у нас будет время дожидаться возвращения Гала, так что рули, куда выдвигаемся. На это Черныш емко выругался, обозначив мысли по поводу своего лидерства. Не лежала душа у мага на подобное, и я его в чем-то даже понимал. Развить мысль он не успел. В кабинет ввалились Трек и Струна. «Вы видели оповещение? Что делать будем?» — сразу спросил Стрелок. «А что тут еще можно сделать? Выбора-то лабиринт нам не дает», — огрызнулся Черныш. «Отправляемся на охоту. Весь вопрос сейчас только куда. Как мне кажется, нужно выбирать 11 портал», — предложил я. «Планарный повелитель может оказаться сильным, но простым животным. А вот божественные воплощения – это всегда умные твари». «Согласно с краем», – подала голос Струна. «К тому же в 11 вратах много наших групп». «Тогда решено», – кивнул Черныш, но на всякий случай все равно посмотрел вопросительно на все еще молчащего Трека. «В сущности, куда ни отправляйся, везде задница», – пожал плечами Стрелок. «Так что я не против идти в 11 портал. Тем более покинутые города Наэт, как по мне, куда удобнее для сражения с сильной тварью, чем пустоши и леса в оставшихся двух вариантах». «Отлично, тогда начинаем приготовление. Выдвигаемся всеми членами гильдии выше 20 уровня через 2 часа. Думаю, хватит, чтобы кинуть клич по городу. Я иду сейчас», — подал голос, перерывая Черныша. «Как приближенный к сердцу лабиринт требует, чтобы я отправлялся прямо сейчас. И браслет уже сильно нагрелся, напоминая мне об этом». И это была правда. Я видел, как алым горела надпись призыва, говоря о том, что задерживаться в городе мне не стоит. А серебристая полоска металла на руке с каждой минутой становилась все горячее. Если не потороплюсь, можно запросто получить сильные ожоги. Хорошо, хоть сейчас вполне терпимо, но это пока. И да, я даже толком не отдохнул после рейда в Снежный мир, а тут такое. Мои товарищи нахмурились, смотря на меня. «Черт, я все забываю, что ты у нас советник, а этих ребят часто закидывают в самую задницу. Тишь сейчас с Галом, вряд ли поспеет за тобой. Проведу разведку, может удастся найти нормальные позиции, которые сможем удержать и ударить по твари», — ответил я, направляясь в сторону выхода, но оказался вынужден остановиться, когда в кабинет чуть ли не бегом вломился Боров. «Лабиринт заговорил, хоть и ненадолго», — выдохнул он сходу. «После активации приказов о вторжении последовали ответы на мои запросы одним сплошным пакетом, как лавина. Только понять почти ничего нельзя, но, судя по всему, сейчас включилась директива по изоляции. Система закрывает контакты с некоторыми порталами, которые считает опасными, в основном начального и высокого уровня. Средние тоже затронуло, но там хотя бы всего двое врат. Именованные еще выходят, на проход уже закрыт. Мать его за ногу. Час от часу не легче», — выругался Черныш, и я был с ним согласен. «Это плохая новость. Меньше порталов, больше шансов конфликта и столкновения из-за ресурсов. Лабиринт же продолжает свои попытки спрятаться, правда, не сказать, что у него получается это сделать. Подтверждение тому было появление сразу трех тварей. И почему система закрывает какие угодно врата, но не те, в которые произошло вторжение? Что за непонятная глупость? Очевидно, я все еще чего-то не понимаю. Логика какая-то в выборе закрытых порталов должна быть». Быстро попрощавшись со всеми, я быстрым шагом вышел из резиденции гильдии во внутреннем круге. Успел уловить удивленный взгляд Борова, который не понял, куда это я так торопился посреди важного обсуждения. «Ну да ничего, объяснят. Разрушений после небольшого землетрясения в городе практически не было, но вот люди вокруг были нервные. И это, мягко говоря, даже обычно пустынный район внутреннего круга оказался заполнен именованными. Многие, как и я, спешили к порталам. Небольшие по численности кланы и гильдии были легки на подъем, и собрать людей для них не составляло больших проблем. Я же ощущал, как все сильнее нагревается браслет, и уже не мог не срываться на бег, даже использовал пару раз рывок, чтобы достаточно ускориться, благо эту способность лабиринт не блокировал мне в городе, в отличие от того же маяка Вейда. На бегу успел быстро ознакомиться с файлом гильдии по 11 порталу. И не скажу, что мне понравилось, что я узнал. Прежде всего, сам портал был относительно небольшой и охватывал территории трех огромных городов на Эд. Между ним была лишь выжженная пустыня, где не было ничего, кроме песка. На полном контрасте сами города на Эд утопали в зелени и воде, что словно бы по волшебству постоянно в достатке находилось там. Один из этих городов был зоной изменения и одновременно, если спускаться катакомбы под городом, являлся подземельем. Врата считались не самыми простыми для новичков и не особо пользовались популярностью из-за своей сложности, но зато там можно было найти сразу несколько крайне редких навыков, по типу управления теней того же Черныша. Собственно, именно поэтому в 11 врата и ходили, ради редких и сильных сокровищ. Качаться там было не самым приятным занятием для новичков. Хитросплетение улиц и проходов, настоящие зеленые джунгли, что поглотили города на это крайне опасные монстры, скрывающиеся во всем этом великолепии. Рядом с вратами неожиданно для себя застал сразу трех советников, что несмотря на нагревающиеся браслеты, продолжали стоять на портальной площадке, даже не думая входить, и это немного настораживало. Раздор, глава защитного порядка со своими хорошо заметными кольцами на руках и девушка Наэт, серьезные ребята и девчата, приветствую, чего стоим? Я не стал ходить вокруг да около, сходу задав вопрос, боль от браслета особо терпимости мне добавляла. Ждем других советников, ответила Наэт, Бурю, Пострига и Пророка. Ты также решил попытать счастье в 11 вратах? Да, долго хоть ждать, а то у меня сейчас руки отвалятся. Ну они уже в радиусе шепота, должны появиться с минуты на минуту, это уже ответил Раздор. В прошлый раз, когда одна из планарных тварей появлялась в 116 вратах, система обходилась без кнута. Любопытно, почему сейчас все совсем по-другому? Ты же у нас стрелок, если я не ошибаюсь. Верно, скрывать секрет Полишинеля я даже и не собирался. Наверняка лабиринт опасается, что никто из сильных именованных не захочет сражаться. А что с другими вторжениями, есть понимание, кто туда собирается? Медиатор поморщился непроизвольно от усилившейся боли и спустя мгновение все-таки ответил. Ну, в 71 врата отправились все орликины с их советницей, туда же ушли все эти эмиссары, те же проводники. Насчет 24 ничего не скажу. Без понятия. О, а вон и наши опаздывающие. Сами вы опаздываете, мы приходим всегда вовремя, сказала подходящая ближе Буря в компании с Постригом и неизвестным мне советником, кажется, из изгоев, которого звали Пророком. Последний был, вроде бы, оракулом. Это первая профессия, а вот по второй я ничего не знал. Гал, с которым мы как-то говорили на тему изгоев, упоминал про этого странного мужчину. Он, как и я, был чистым одиночкой, и ходили слухи, что его классом стал спутник мертвых, но это лишь предположение, ничего более. На что была способна эта профессия, гильдлидер знал лишь в общих чертах, но крайне настоятельно рекомендовал мне быть максимально осторожным в общении с ним. Даже относительно распространенные медиаторы и их вторые профессии были меньше подвержены воздействию от своих классов, чем оракулы. Их разум уж очень сильно изменялся под воздействием профессии. Девушка Наэт подняла руку, привлекая наше внимание. Рядом уже собралось приличное количество других именованных, что решили отправиться в портал за нами. Большинство из гильдии советников, но были и такие же, как я, одиночки, а также свободные группы. Девушка спокойным голосом, через шепот, начала объяснение для всех присутствующих. Если кто-то не был в 11 вратах, мы окажемся посреди одного из трех городов территории. Центральная часть городов самая простая, там много высотных зданий, куда не проникли дикие цветы и есть безопасные места. Дальше уже постоянно встречаются хищные вьюны и прочая растительная гадость. Будьте осторожны, все растения в 11 вратах ядовиты. Планарный повелитель появился рядом с городом с нашими вратами и сейчас должен прорываться к его центральной части. Наши города, даже в таком плачевном состоянии, как в этом разрушенном мире, способны сдерживать тварь подобного уровня. Недолго, но способны. Предоставьте сражение с тварью на нас. Ваша задача ударить по нему, в случае если тот откроется и никак иначе. Ждите подходящего момента, а как только представится возможность, бейте». Девушка добавила также от себя несколько советов по тому, как вести себя в городах на Аэт, и только после этого взмахнула рукой, призывая всех советников входить в портал. «Вот честное слово, у меня уже рука готова была отвалиться от боли, на кой черт она так тянула, разжевывая и без того не самую секретную информацию, я не понимаю, черт с ней». Уже когда с инструктажем было покончено, появился другой шепот, слышимый только одними советниками. «Вот честное слово, это не звоночек, а самый настоящий колокольный звон, что нам надо быстрее разбираться с планами и сваливать отсюда. Три одновременных прорыва твари такой силы после какого-то идиотского землетрясения, это вам не шутки, если справимся с этим, следующее подобное землетрясение можем и не пережить. Постриг, будь добр, держи свои гениальные мысли при себе. Мы прекрасно все понимаем и без тебя», — прервала его Буря. «Не помрите там, коллеги, нас и так мало осталось. Не каркай, все будет нормально, это уже раздор». Глава защитного порядка посчитал лишним что-то говорить, встряхнув руками, он первый из советников вошел в портал. Пускай после вторжения в город прошло прилично времени, из храма он вышел не так давно. Он действительно восстановился или с этим будут проблемы? Та же струна, да и трек отходили от такого лечения довольно долго. И если стрелок вернулся в привычную колею, начав вновь охотиться, то вот струна до сих пор с большим трудом отправлялась в свои обязательные рейды и долго там не задерживалась. Обычная для меня секунда дискомфорта, и вот уже выхожу с другой стороны. В 11 портале день и солнце висит высоко над нашими головами, освещая окружающий город. Место, где находится портальная площадка, является огромным зданием, ее крышей. И сейчас я могу отлично видеть простирающийся внизу город, как и местоположение аватара планарного повелителя. Заметить его не составляет труда. Не саму тварь, ей далеко до размера монстра из 116 врат, а вот стена огня, что сопровождает монстра, видна хорошо. Часть города Наэт, где находились врата в лабиринт, уже перестала существовать, похоже, превращенная в пепел. Но проблема была даже не в этом. То, что я видел далеко впереди, это огромное облако тьмы, накрывающее часть города, где сейчас находился планарный монстр. Оно очень медленно приближалось к нам, поглощая то одно, то другое здание. Временами из этой искусственной, магической пелены тьмы вылетали огненные вихри, падающие на отдельные сооружения, испепеляя здания и оплетающие их огромные лианы и хищные, зеленые вьюны. А еще, я видел благодаря острому зрению наблюдателя, как из этой тьмы то и дело выбегают стремительные и гибкие тени непонятных существ, что очень быстро теряются внутри изящных зданий города Наэт. Тьма и огонь, мой уникальный метатель, конечно, хорош, но против этого сочетания стихии его возможности могут так и не раскрыться толком. Одинокий, которого я взял в руку, вдруг дернулся, ясно говоря, что там впереди он чувствует существо, которое очень хочет уничтожить и поглотить. Я, кажется, начал немного разбираться в том, что хочет это разумное оружие, и сейчас он буквально дрожал от предвкушения и желания сразиться с тварью впереди. Какой кровожадный товарищ! Его прошлый хозяин явно был из бойцов, раз он так рвется вперед. Прости, друг, но я сражаюсь немного иначе. Будем надеяться, что твоя помощь не пригодится, мысленно обратился к клинку, успокаивая его. А есть информация, что за план напал на 11 портал? Вдруг спросил раздор общим шепотом, когда почти все именованные и советники вышли из врат. Чей аватар там так веселится? Это один из принцев демонического плана, ответила ему Буря. Вонь магии демонов я ни с чем не перепутаю. Глава 24. Неприятный враг, неожиданно подал голос глава защитного порядка. Тьма и огонь, куча миньонов. Там тварь за сотый уровень перевалила, наверняка. 104-й, подтвердил его слова раздор, присматриваясь к черному облаку, в котором скрывался повелитель. Но ты не хуже меня знаешь, что уровень лабиринта в отношении монстров очень условен. На это мужчина лишь кивнул. Он слегка повел плечами, словно разминаясь. И пускай внешне выглядел расслабленным, я хорошо видел, что это лишь маска. Максимальная собранность. Кольца на его руках слегка горели тусклым магическим светом, который на солнце было тяжело разглядеть. Но даже так большая часть именованных, стоящих рядом с главой защитного порядка, откровенно нервничала. Пускай и старалась не подавать виду. У меня же одновременно с этим появилась мысль насчет колец. Раздор в небольшом разговоре на одном из проходящих советов упоминал, что глаза защитного порядка разрушил все свои кольца, когда сражался с божественным воплощением во время его вторжения в город. Но сейчас вот они, колечки были на месте. Значит, либо сам артефакт со временем даже после такого мог восстановиться, либо это сделал лабиринт. Не знаю уж за отдельную плату там, в качестве награды или вовсе бесплатно в качестве подарка. Но факт есть факт, уникальный артефакт в виде набора колец был на месте. А вот сохранил ли он все свои силы, мы сегодня узнаем. Ладно, народ, собрались, не зеваем. Стоящий рядом постриг своим зычным голосом к выходящим из портала другим именованным, что решили, как и мы, попытать счастье с аватаром планарного повелителя. Воины переднего края и бойцы атаки ко мне. Стрелки вон к тому мрачному парню, которого кличут раздором. Маги вам к нашей светловолосой буре. Целители сюда, к Даран. Это вон та советница Наэт, если кто не знал. Одиночки идите уже, куда собирались и не путайтесь под ногами. Быстрее, быстрее. У нас осталось не так много времени. Я непроизвольно хмыкнул, наблюдая за тем, как медведеподобный советник принялся командовать сильнейшими именованными города и, что удивительно, все при этом молчали. Никто из присутствующих, в том числе из гильдии и кланов, даже не думал возражать или оспаривать приказы совета, в том числе и главы не самых последних сообществ. Не обращая внимания всю эту поднявшуюся суету, я подошел к краю крыши, выглянув из-за него, чтобы оценить высоту здания, где располагалась портальная площадка. По ощущениям больше 20 метров, самое высокое строение в этом городе Наэт. И, кстати, хорошо уцелевшие, а также практически лишенные зеленого плюща и лиан. Лагерь именованных виднелся рядом, в соседнем здании, на крышу которого был перекинут удобный мостик. Там сейчас, судя по тому, что показывал наблюдатель, находилось больше сотни живых. Большая их часть, к слову, спешила покинуть 11 врата, но была вынуждена ожидать завершения переноса тех именованных, кто решил попытать счастье с планарным повелителем. Кстати, последний явно наращивал темп продвижения и уже целенаправленно двигался в нашу сторону. Почуял, что ли, нас, или знает, где находится портал к лабиринту, и хоть сам аватар находился все еще далеко, его свита, судя по поднимающимся столбам дыма от столкновений с низкоуровневыми именованными и местными монстрами, уже почти вплотную приблизилась к центральной части города. Удивительное место. Очень жаль, что я тут побывал при таких обстоятельствах. При всей своей запущенности, или точнее сказать заброшенности, город Наэт до сих пор производил невероятное впечатление. Тысяча зданий, выполненных в стиле, который очень походил на восточный. Эдакие жилые пагоды, купола необычайно высоких ротонд и храмовые комплексы. При этом у меня все равно было ощущение, что я смотрю на осколки относительно современной цивилизации. Об этом говорили правильные дороги, построенные под прямыми углами и частой сеткой, уходящие вдаль. Там же, на этих дорогах можно было разглядеть крытые экипажи, явно перемещающиеся без лошадей или иных существ. Насколько мне было известно, этот мир оказался поглощен какой-то растительной дрянью, божеством природы, которое превратило города Наэт в огромные мертвые оранжереи, высосав всю магическую и жизненную силу из земель вокруг городов. Вот и получалось, что кроме утопающих в зелени полисах, в 11 мире была лишь только бесконечная пустоши и смерть. Я перевел взгляд на тьму, которую распространял вокруг себя принц демонического плана. В груди появилось странное ощущение узнавания, как будто я уже когда-то был в подобной ситуации, что самое важное, существо, идущее сейчас в клубах непроглядной тьмы, было мне знакомо. Хрен его знает, откуда появилось это чувство, но оно было настолько стойким, что не желало никуда уходить. «С нами ты работать не будешь, я полагаю», — рядом со мной вдруг появилась Наэт, прервав мои размышления. Я настолько задумался в попытке вспомнить, что даже не обратил внимания на вопящее мне восприятие, предупреждающее о приближении советницы. «Буду только мешать», — покачал я головой в ответ. «Но, если что, зовите дистанционным шепотом, постараюсь помочь». «Договорились». «Ты тоже зови», — кивнула она. «Советников сейчас осталось мало, а работы очень много, и сами эти задачи настоящие вызовы. Нам нельзя больше терять никого». «Договорились», — кивнул ей и направился к лагерю именованных, где, как я знал, находился удобный спуск на улицы города. Нужно кровь из носу найти нормальное место и подготовить его к предстоящему бою, при этом стараясь не удаляться далеко от союзников. Сталкиваться в одиночку с миньонами демонического аватара как-то не сильно хотелось. Желательно, чтобы поблизости были еще кто-то, способный отвлечь от меня внимание. У меня еще имелся один усиленный снаряд стандартного метателя на основе стихии льда, который я приобрел относительно недавно в арсенале лабиринта, как раз на случай, если встречусь с монстрами, которые имеют частичную устойчивость или иммунитет к огню. Впрочем, про максимальное усиление моего уникального артефактного метателя я также забывать не собирался. Даже существам с устойчивостью к огню и тьме может сильно достаться, если они попадут под такой удар. Глубоко вдохнув прохладный воздух этого странного мира, я ускорил шаг. Нужно поторопиться. Когда осматривался, приметил в паре сотен метров отсюда неплохую башню-пагоду, которую можно будет использовать в качестве места моей засады. К ней примыкали сразу два длинных здания, на которые можно очень удобно перепрыгнуть с помощью того же рывка, в случае если дела пойдут совсем плохо. А сама пагода отличалась от многих других башен в округе своей массивностью. Такую бандуру повалить будет той еще задачкой, даже для аватара повелителя плана. До выбранного здания я добрался быстро, пара рунических рывков, несколько прыжков, и вот я уже на крыше нужной мне пагоды. Рядом с лагерем именованных почти не водилось местных тварей, так что скакать по крышам городских построек мне никто не мешал. Лишь пару раз я заметил каких-то монстров, отдаленно похожих на сгустки лиан или вьюнов. В файле гильдии они указывались, как основные противники для именованных в 11 вратах, но связываться со мной эти странные существа не стали и быстро ретировались. Почувствовали что-то или что-то еще, не знаю, мне же лучше. Ходячие растения-монстры, чего только в жизни не бывает. К моменту, как я спустился чуть ниже, заняв один из полупустых этажей пагоды, звуки боя снаружи из отдаленных плавно переросли в хорошо слышимые. И это, мягко говоря, башню пару раз неплохо так тряхнуло, а яркое солнце, что находилось в зените и отлично освещало даже внутренние помещения пагоды, вдруг стало куда тусклее. Одного взгляда через наблюдателя мне хватило мне, чтобы разглядеть практически вплотную приблизившееся к нам облако тьмы. Не знаю, что там конкретно произошло, но этот демон оказался куда шустрее, чем думалось нам всем. Не удержавшись от мата, я принялся за дело с удвоенными усилиями. Установка ловушек в ключевых местах здания и создание простеньких сигнальных печатей, которые почти ополовинили мой запас магической энергии в источнике. К сожалению, без этого никак. Сигнальные печати вкупе с магическими ловушками позволяют лучше контролировать территорию. А сейчас мне эта кровь из носу нужна. Свита твари, судя по тому, что показывает наблюдатель, просто огромная, и лучше быть готовым к тому, что ко мне наведаются гости почти сразу, как я начну действовать. Кстати, продействовать, мои союзники включились в работу только тогда, когда тьма и прятавшиеся внутри монстры ступили в центральный район, чуть ли не вплотную подбираясь к высоким пагодам, где находился врата и лагерь. Из последнего эвакуировались все без исключения именованные малых уровней и торговцы гильдий. Мир 11 врат опустел. Те новички, кому удалось успеть добраться до врат, опередив появление планарного повелителя и его свиты, можно сказать, родились в рубашке. Я хорошо видел, как на переднем крае быстро стелящейся по городу тьмы то и дело вспыхивают магические росчерки сражений. Несмотря на то, что охотящиеся в этом портале являлись новичками, они все равно оставались бойцами и воинами, стараясь продать свою жизнь как можно дороже. Каждая такая магическая вспышка была по своей сути самоубийственной атакой, это понимали все. Внимание! Послышался голос Пострига, чей шепот докатывался до меня даже на таком расстоянии. Вот что значит приближенный высокого уровня. Стрелки атакуют только по моей команде. Передний край, выйти на соседние крыши, использовать провокацию сразу, как только начнется бой. Он продолжал скороговоркой отдавать приказы, а я же смотрел глазами наблюдателя за тем, как сильнейшие именованные города, во главе с несколькими советниками, распределяются по крышам центральной части города Наэт. С момента, как мы появились в 11 портале, прошло чуть больше 20 минут, а планарная тварь уже преодолела расстояние в несколько десятков километров сплошной городской застройки, ведя за собой угольную, непроглядную тьму. И вот почему-то я был полностью уверен, что тварь чего-то ждала, Полагаю, что для нее сделать рывок и одним махом накрыть центральный район не составит никакого труда. Так чего же демон ждет? Наблюдатель, висевший сейчас над моим убежищем в вышине неба, подал мне сигнал, что из врат только что вышли знакомые мне люди. Да, все это время портал работал, и из него непрерывным потоком появлялись новые именованные, занимая места, которые им указывали советники во главе с Постригом. Даже в моей башне объявились люди и, к стыду своему, к этому я оказался не готов. В том смысле, что не подумал о гостях, пришлось использовать шепот и говорить, что 12-й этаж для них закрыт. Еще не хватало, чтобы мои рунические печати оказались активированы ими. Слишком уж я много сил вбухал на их установку. И да, мне тут же было торжественно объявлено, что они согласны выполнять все приказы настоящего советника, что, оказывается, находится совсем рядом. Вот тебе и одиночка, мать его. Пришлось сказать старшему этого довольно крупного отряда, который состоял в основном из стрелков и магов, что он пока может действовать по ситуации. Если мне что-то от них понадобится, я обязательно свяжусь. Что же касается привлекших внимание наблюдателя людей, то это оказался клан Гала почти в полном составе. В том числе среди групп моей гильдии я с удивлением обнаружил и самого Галастишью. Успели все-таки. Сильные именованные и еще один советник нам сейчас не помешают совершенно точно. Жаль только я не мог дотянуться до них шепотом, чтобы узнать, как дела, и объяснить ситуацию. Но, думаю, им все расскажут раздор с бурей. Сам же план наших стратегов и тактиков из совета со всей очевидностью заключался в том, чтобы подпустить планарного повелителя к самому краю центрального района, а затем вдарить по нему из всего, что есть, и только после этого дать самим советникам вступить в игру. Не знаю, как по мне, слишком наивно надеяться, что один из принцев демонического плана окажется по своему интеллекту равен той крифтке-переростку, которую мы уничтожили в 116 вратах. Вот только вариантов-то у нас особо и не было. Уж очень мало времени было на подготовку. И да, мои опасения полностью подтвердились. Демон оказался куда хитрее, пускай и псевдоразумного, но все равно животного. Странная медлительность и словно бы нерешительность планарного повелителя закончилась внезапно. Вот его миньоны выбегают из быстро подступающей к нам тьме, а вот уже в следующую секунду на весь центр города падает та самая пелена тьмы, накрывая нас. Атакуем. Свободный огонь. Вероятно, Постриг и сам ожидал чего-то подобного, так как отреагировал почти мгновенно. Я мысленно выругался, поднимая перед собой мой уникальный метатель. Ну давай глянем, на что способна эта штука на максималках. Выждал немного, чтобы по демону пришлось как можно больше ударов от наших магов и стрелков, хоть немного собьют ему защитную оболочку, да внимание отвлекут, что тоже хорошо. И только после этого прицелился и аккуратно спустил курок. Тьма не была мне помехой, недавно полученные перчатки отлично работали, позволяя хорошо видеть все вокруг. Жаль только в радиусе всего 50 метров, но это и не важно. Главное, я помнил, где находится планарная тварь, и ориентировался вокруг себя. А вот произошедшее в следующую секунду я, честно сказать, совсем не ожидал. Яркая магическая вспышка ослепила меня, в плечо ударила с такой силой, что от неожиданности чуть не повалился на спину. И это при том, что я был в усиливающей искажающей броне и стрелял из правильного положения. Острая боль в плече также сказала, что я заработал себе, как минимум, сильный синяк. А через мгновение в стороне, где находился планарный повелитель, громыхнул взрыв, от которого башня содрогнулась. Еще миг, и в здание врезалась упругая взрывная волна, неся за собой тучи пыли, грязи и земли. Одновременно с этим мою руку в буквальном смысле чуть не оторвало из-за браслета, который словно бы взбесился от количества оповещений. Какого черта эта штука такая мощная? Я же точно помнил силу двойного выстрела, когда пробовал его на змеюке, а тут что-то раз в 10 мощнее. Край. Хрена ли ты там вытворяешь, ты же только что половину городского района снес к чертям. Предупреждать же надо. Шепот Пострига чуть не оглушил меня, пускай эмоций он не передавал, но я хорошо ощущал, что пытался мне сказать воин. Немного перестарался, как можно спокойнее ответил я, ощущая на себе пристальное внимание очень сильного существа. Вот тебе и план, особо не высовываться. Всем в атаку, советники в бой. Прервав поток отборного мата, отдал приказ Постриг, и мир в центральном районе города Наэт вновь содрогнулся. Глава 25. Раздору хватило мгновения, чтобы подняться в воздух и вместе с главой защитного порядка и советницей Наэд взмыть над зданием с порталом. Далеко не всем советникам были доступны подобные заклинания полета или их аналоги среди способностей. Они считались крайне редкими даже среди мифических навыков, но так уж вышло, что в группе, отправившейся в 11 врата таких именованных, оказалось сразу несколько. И это были действительно сильные люди и не только люди. Отряды стрелков, которые оказались отданы ему на попечение, были распределены по силе и отправлены во все ближайшие от портала здания, чтобы усилить магов, которыми сейчас управляла буря. По согласованию с последней, а также после обсуждения с постригом, там решили создавать что-то вроде огневых точек, откуда эти ребята могли наиболее эффективно бить по приближающимся миньонам демона. Командовать обеими группами будет именно буря, как главный козырь против аватара планарного принца. Магистр боевой магии жизни и порядка, это ее звездный час. Медиатор ощутил своими способностями присутствие рядом Наэд. Целителей оказалось куда меньше, чем хотелось и было нужно. И все они были распределены среди отрядов воинов переднего края и бойцов ближнего боя. Именно этим ребятам придется принять на себя основную силу удара монстров. От создания чего-то вроде полевого госпиталя рядом с порталом пришлось отказаться. Эвакуировать именованных в такой ситуации не получится, а значит, целителей придется использовать в составе групп. Рядом послышался тихий голос одобрения. Система выразила свою поддержку, отчего раздор непроизвольно вздрогнул. Вот же проклятие. Лабиринт, вместе с этими вторжениями вновь начал говорить с ним. Хотя говорить, конечно, это сильно сказано. Скорее это походило на тихий шепот-монолог, где только сама система сыпала целыми наборами фраз, которые, порой, тяжело было понять даже ему. Как и любая другая профессия, которая влияет на восприятие и мироощущение, медиатор сильно искажал человеческую психику, но этому можно было в определенном смысле сопротивляться. Большая часть именованных этого класса старались держаться и оставаться человеком, у кого-то получалось лучше, кто-то справлялся хуже. Раздор был из тех, кому удавалось сохранить себе большую часть человеческого разума, на мелочи типа некоторого эксцентричного поведения и неуемного веселья он не обращал особого внимания. Тем более, что сейчас со всеми этими проблемами, обрушившимися на лабиринты и его город, ментальное воздействие системы стало значительно слабее, ослабив воздействие и на всех медиаторов. Темнота, накрывшая несколько километров города Наэд, скрыла от взгляда раздора прочих советников, но благодаря шепоту лабиринта тот знал, что напарники находятся рядом. И кто бы мог подумать, что глава штандартов станет сражаться вместе с этими двумя. Еще недавно, в 116 вратах, они и вовсе были врагами. Движением руки раздор создал вокруг себя зону отторжения, легендарную способность его класса, которая создавала защитное магическое поле, а в качестве побочного эффекта позволяет ощутить и различить любое движение в радиусе полукилометра. Идеальный навык защиты и поддержки. Этот демон сильный, не слабее воплощения, что напал на город, шепот Наэд раздался в его голове, перебивая настойчивый голос лабиринта. «И что ты предлагаешь?» Это уже включился в разговор глава защитного порядка, который также слышал Маслерич, находящийся рядом девушки. «Там же, очевидно, мастер темного огня. Так, у тебя, раздор, есть способность водного взрыва, а половина колец уважаемого мастера разбежавшейся гильдии имеют атрибут атаки света. У меня же имеется уникальная способность линзы, которую возможно использовать в качестве направляющего и фокусировщика совместного удара. Это неплохой план, но у тебя будет только одна попытка, надеюсь, ты это понимаешь». Неожиданно согласился с Наэд глава защитного порядка, притом полностью проигнорировав попытку его поддеть со стороны девушки. Почти все члены его гильдии после нескольких недель вынужденного отсутствия главы посчитали, что ловить им тут нечего, и разорвали свои контракты в одностороннем порядке. Так защитный порядок лишился почти всех сильных именованных и в один миг вылетел с позиции сильнейших сообществ лабиринта. Остались только самые верные, но этого было катастрофически мало. Согласен, демонический принц не станет ждать и ударит всем, что у него есть по нам, между тем присоединился к мужчине раздор. Понимаю получше многих. Пострига и бурю я уже предупредила, они помогут отвлечь аватар демона. Так что, вы со мной, отозвалась в ответ девушка и явно фыркнула при этом. Пускай это было и не слышно из-за ограничений шепота, медиатор был уверен, что так и произошло. Конечно, даже не раздумывая, ответил глава. Это куда лучше, чем просто бить в лоб», — вторил ему Раздор. «Отлично, тогда давайте за мной, нужно подняться чуть выше, чтобы охватить больший радиус и выйти за пределы сферы тьмы, созданной демоническим принцем. И помните, почти все демонические принцы — это еще и мастера ментальных атак, ни в коем случае не позволяйте ему оказаться рядом или сфокусироваться на вас». Трое советников рванули ввысь, где-то внизу Постриг взял на себя управление отрядами именованных и с пафосом рассыпался приказами. Хотя надо признать, в самом командовании он понимал неплохо, еще и быстро распознавал силу отдельных именованных. В портал продолжали заходить другие сильные группы, присоединяющиеся к бою против аватара демонического принца, в том числе и некоторые советники, такие, как та же Тиш. Казалось бы, просто серая мышка из гильдии Края, но от взгляда на которую даже у Раздора в глубине души появлялось тягучее ощущение опасности, что удивительно для новичка в совете. Тот же Край таких ощущений у медиатора не вызывал. Любопытство, это да, но не более. А тут кто-то настолько опасный, это было очень странно. В этот момент его мысли оказались прерваны странным всплеском очень мощной магической энергии, которая вспыхнула в одном из зданий рядом с лагерем и портальной площадкой. Пускай из-за накрывшей все тьмы он не мог видеть происходящее, но вот чувствовал отлично. Раздор не успел даже удивиться, как сформировавшаяся магическая сила всполохом рванула в сторону аватара и взорвалась рядом с ним, породив ураган из взбесившейся энергии. Невероятный по мощи взрыв грохнул там, падая на большую часть городского района и порождая сильнейшую взрывную волну, что уже через мгновение обрушилось на здание возле портальной площадки. «Твою же мать, что это за сила такая?» — мысленно выругался Раздор, наблюдая за происходящим своим внутренним зрением. При этом на этот раз лабиринт почему-то никак не комментировал происходящее.